Батареи отопления грели немилосердно, в баре сделалось жарко и душно, снежная крупа прокатывалась дробью по стеклам. Джонни потер виски. Этот бар, он давно знаком ему. По сотне других в таких же городишках. Болела голова. Пожав у Доналу руку, он узнал, что у бармена есть матерый пес. Какая-то помесь, обученный набрасываться по команде на человека. И больше всего Дико Донал мечтает о том, чтобы как-нибудь ночью к нему залез вор, и тогда можно будет спустить вполне законно матерого пса, после чего на свете станет одним прибалдевшим, грязным хипарем-извращенцем меньше. Отчаянно болела голова. Вернулся О'Доннелл, вытирая руки о фартук. Этеми Уайнет допела свою песню, зазвучал голос Реда Совайна. «Еще раз спасибо за угощение», — сказал О'Доннелл, наливая две кружки. «О чем разговор?» — сказала Джонни, продолжая изучать газетную вырезку. «На прошлой неделе куртерская засека, на этой будет Джексон. Что-то я о таком не слышал». «Небось, маленький городишко?» «Крохотный», — подтвердил О'Доннелл. «Когда-то был лыжный курорт, но прогорел. Многие остались без работы. А вообще они там перерабатывают древесину, да на фермах понемногу ковыряются. Но ему, представьте, и туда заехать не лень. Беседует с ними, выслушивает их бабье. Вы сами-то, Джонни, где живете в Мэне?» «В Льюистоне», — соврал Джонни. В заметке говорилось, что Грег Стилсон встретится со всеми желающими в общественном центре. «Никак сюда на лыжах покататься приехали?» «Нет, я недавно ушиб ногу, теперь не до лыж. Так, проездом. Спасибо, что дали посмотреть». Он возвратил газетную вырезку. «Занятная штука». О'Доннелл аккуратно подложил ее к остальным бумагам. Все его достояние — пустой бар, дома пес, готовый по команде наброситься на человека, да вот Грег Стилсон. Грег, побывавший в его баре. И Джонни вдруг захотелось сию же секунду умереть. Если этот дар не спослан ему Богом, то Бог, без сомнения, опасный безумец, которого пора остановить. Если Бог хочет смерти Грега Стилсона, почему он не задушил его пуповиной при появлении на свет, не толкнул под колеса машины, не убил током, когда тот настраивал радиоприемник, не утопил в бассейне? Почему он свалил грязную работу на Джонни Смита? Ну, конечно, спасение мира не входит в его обязанности. Это дело экстрасенсов, пусть они и попотеют. Внезапно Джонни решил, что оставит Грега Стилсона в живых, и плевать он хотел на Господа Бога. «Джонни, вы как? Ничего?» — встревожился О'Доннелл. — Что? Да-да, разумеется. — У вас сейчас был какой-то странноватый вид. Он вспомнил слова Чака Чатсворта. — Я бы это сделал, иначе я бы с ума сходил, что они все эти миллионы погибших по его милости будут преследовать меня до самой смерти. «Замечтался, видно», — сказала Джонни. «Рад был с вами выпить. Спасибо за компанию». «И вам тоже», — сказал О'Доннелл, явно польщенный. «Побольше бы таких людей к нам заглядывало. А то все норовят мимо, на лыжные курорты. Сами понимаете, цивилизация. Вон куда уплывают денежки. Знать бы, что ко мне завернут, я бы тут такое устроил. Плакаты с видами Швейцарии и Колорадо, камин, Зарядил бы автомат рок-н-роллом вместо этого дерьма. Я бы, знаете, как развернулся. И, пожав плечами, добавил: «Что я, хуже других?» «Конечно, нет», — сказала Джонни, поднимаясь со стула и думая о собаке, обученной бросаться на человека, и о тоске ее хозяина по грязному хиппи, который когда-нибудь залезет в дом. «Теперь шлите сюда своих приятелей», — сказал О'Доннелл. «Обязательно», — сказала Джонни. «Эй, Дик!» — заорала одна из пьянчужек. «Здесь что, не умеют вежливо обслуживать посетителей?» «Когда ты уже лопнешь?» — вскипел О'Доннелл багровея. «От тебя!» — откликнулась Клариса и заржала. Джонни тихо выскользнула за дверь навстречу надвигавшемуся бурану. В Портсмуте он остановился в Holiday Inn. Вернувшись вечером в гостиницу, он сказал портье, чтобы к утру был готов счет. В номере он сел за безликий гостиничный письменный стол, достал пачку бумаги и взял казенную гостиничную ручку. В висках у него стучало, но он должен был написать несколько писем. Его внезапный внутренний протест, если это можно так назвать, сошел на нет. Его счет Грегу Стилсону остался. «Я сошел с ума», — думал он, — «не иначе». Совсем спятил. Мысленно он уже видел броские заголовки. «Экстрасенс стреляет в конгрессмена от Нью-Гэмпшира». «Маньяк убивает Стилсона, пуля обрывает жизнь члена палаты представителей». Что касается журнала Inside View, то на его улице будет праздник. «Экстрасенс, самозванец, убивает Стилсона. 12 известных психиатров объясняют, почему Смит это сделал». И сбоку, возможно, колонка Диса о том, как Джонни пригрозил ему, что возьмет мелкокалиберную винтовку и пристрелит непрошенного посетителя. Сумасшедший! Больничный долг выплачен, но после этой истории будет предъявлен особый счет, по которому отцу придется долго платить. Ему и его жене предстоит не один день прожить в отраженных лучах печальной славы Джонни. Пойдут письма, полные ненависти. Все, кого он знал, подвергнутся допросу. Чатсворты, Сэм, шериф Баннерман, Сейра. Кто знает, может, до Сейры они не доберутся. В конце концов, не на президента же покушение. По крайней мере, сейчас. Тут много таких, которые боятся сказать об этом вслух, а я не боюсь, я скажу во весь голос. В один прекрасный день Грег Стилсон станет президентом. Джонни потер виски, боль накатывала медленными волнами. Нет, так дело не пойдет. Он пододвинул к себе верхний лист бумаги, взял ручку и вывел: «Дорогой папа». Ветер швырнул в стекло горсть сухого снега, сейчас разыграется. Наконец ручка заскользила по бумаге, сначала нехотя, затем все быстрее и быстрее. Джонни поднялся по деревянным ступенькам, очищенным от снега и посыпанным солью. Миновав двойные двери, он оказался в вестибюле, стены которого были заклеены образцами избирательных бюллетеней и объявлениями, извещавшими о предстоящем 3 февраля сего года в Джексоне в этих стенах собрании избирателей. Висело там и сообщение о скором визите Грега Стилсона, и тут же портрет самого в сдвинутой на затылок каске с жесткой кривой ухмылкой, как бы говорящей: «Здорово мы их, приятель, а?» Чуть правее зеленой двери, которая вела в зал, обнаружилась довольно неожиданная табличка, и Джонни несколько секунд молча изучал ее. «Сегодня сдаем на водительские права. Не забудьте документы». Табличка стояла на деревянной подставке. Он открыл дверь, почувствовал одуряющий жар, исходивший от большой печки, и увидел полицейского за столом. На полицейском была расстегнутая лыжная куртка с капюшоном, перед ним на столе валялись бумаги, тут же стоял прибор для проверки зрения. Полицейский поднял глаза на Джонни, и у того потянуло низ живота. «Чем могу быть полезен, сэр?» Джонни показал на фотоаппарат, висевший у него через плечо. «Да вот думал осмотреться», — сказал он. «Я от журнала «Янки». Мы делаем разворот об общественных зданиях в Мэне, Нью-Гэмпшире и Вермонте. С фотографиями, сами понимаете». «Валяйте», — сказал полицейский. «Моя жена читает «Янки», а меня от него в сон клонит». Джонни улыбнулся. «Архитектура Новой Англии отличается известной мрачностью». «Мрачностью», — повторил полицейский, глядя на Джонни с некоторым сомнением, но тут же уткнулся в свои бумаги. «Следующий, пожалуйста». Какой-то молодой человек подошел к столу и протянул полицейскому экзаменационный лист. Тот взял его и сказал: «Смотрите, пожалуйста, в этот глазок и называйте дорожные знаки и сигналы, которые я вам буду показывать». Молодой человек прилип к глазку, полицейский положил перед собой таблицу условных знаков, Джонни отошел на несколько шагов и нацелил объектив на трибуну, находившуюся в конце центрального прохода. «Знак «Стоп», — говорил за его спиной молодой человек. «А это разрешающий, это предупреждающий, нет правого поворота, левого». Он не ожидал увидеть здесь полицейского. Он даже не удосужился купить пленку для фотоаппарата, который взял для отвода глаз. Но отступать поздно. Сегодня пятница. Завтра, если не произойдет ничего неожиданного, Стилсон будет здесь. Будет отвечать на вопросы и выслушивать предложения добропорядочных граждан города Джексона. С ним будет целая свита. 2-3 помощника, 2-3 консультанта и еще несколько молодых людей в приличных костюмах или спортивных пиджаках, те, кто еще недавно носил джинсы и гонял на мотоциклах. Грег Стилсон по-прежнему свято верил в телохранителей. В Тримбуле они разгуливали с обрубками бильярдных киев. И теперь у них, наверное, пистолеты. Трудно ли члену Конгресса добиться разрешения вооружить свою охрану? Джонни полагал, что нетрудно. Оставалось рассчитывать на удачу. Что ж, он постарается использовать любой шанс. Надо осмотреть помещение и решить, убирать ли Стилсона здесь или ждать в машине на автостоянке с опущенным стеклом и винтовкой между колен. Итак, ты здесь. Изучаешь место будущего преступления, а в 10 шагах полицейский принимает экзамен на водительские права. Слева висела доска объявлений, и Джонни навел на нее незаряженный аппарат. Господи, почему он не потратил еще 2 минуты, чтобы купить пленку? Доска пестрела всякими объявлениями: продажа консервированных бобов, предстоящая школьная премьера, регистрация собак и, само собой, еще кое-что о Греге. На стандартной карточке было написано, что председателю городского управления Джексона требуется стенографистка. Джонни сделал вид, будто содержание карточки чрезвычайно его заинтересовало, а в это время мысли завертелись с удвоенной скоростью.